Союзы трав и камней. Цель, намерение. Защита от негатива. Трава, розмарин. Камень, черный турмалин. Форма применения, саше, алтарь, амулет в сумке. Общее действие. Мощное очищающее и защитное поле, отталкивающее внешнюю агрессию. Примечание. Турмалин требует регулярной очистки. Не держать в спальне. Цель – намерение. Любовь и открытость. Трава – лаванда. Камень – розовый кварц. Форма применения – ванны, саше, кулон, масло. Общее действие. Мягкая принимающая энергия. Работа с сердечной чакрой. Открытие для любви и заботы. Примечание. Идеально для медитации и сна, особенно для женщин. Цель – намерение. Заземление и покой. Трава – мелисса. Камень – гематит. Форма применения – чай, саше, медитация с камнем. Общее действие. Центрирование, восстановление сил, снятие тревожности. Примечание. Не использовать гематит при высоком давлении. Цель – намерение. Ясновидение – сны. Трава – полынь. Камень – лабрадорит. Форма применения – саше под подушку, дым, медитации. Общее действие. Раскрытие третьего глаза. Сны, астральные путешествия. Примечание. Может вызывать слишком яркие сны. Не использовать каждую ночь. Цель – намерение. Удача, деньги, успех. Трава – базилик. Камень – цитрин. Форма применения – свечи, алтарь, кошелек. Общее действие. Притяжение материального благополучия, энергии солнечного роста. Примечание. Лучше работать на растущую луну или на солнце. Цель – намерение. Защита дома. Трава – шалфей. Камень – обсидиан. Форма применения – окуривание, амулет у входа. Общее действие. Устранение негатива. Закрытие утечек энергии в пространстве. Примечание. Энергия жесткая, может давить, особенно в спальнях. Цель – намерение. Самоценность, уверенность. Трава – череда. Камень – тигровый глаз. Форма применения – саше, кулоны, карманный камень. Общее действие. Помощь в раскрытии внутреннего ресурса. Защита от манипуляций. Примечание. Хорошо носить на собеседование, выступление. Цель – намерение. Интуиция – чуткость. Трава – ромашка. Камень – аметист. Форма применения – ванна, мешочек, алтарь. Общее действие. Баланс, медитация, раскрытие чувствительности к тонким энергиям. Примечание. Можно использовать для сна или работы с оракулами. Цель – намерение. Энергетическая чистка. Трава – полынь, лаванда. Камень – селенит. Форма применения – алтарь, окуривание, пассы. Общее действие. Очищение ауры, восстановление после тяжелых взаимодействий. Примечание. Селенит хрупкий, не мочить, хранить бережно. Цель – намерение. Женская энергия, лунные ритуалы. Трава – яснотка, шалфей, мята. Камень – лунный камень. Форма применения – алтарь, саше, ванна. Общее действие – связь с циклами, усиление интуиции, гармонизация женского начала. Примечание. Подходит для медитации на Луну и работы с циклом менструаций. Цель – намерение. Восстановление после болезни. Трава. Зверобой. Камень. Авантюрин зеленый. Форма применения. Настойки. Ванна. Ношение на теле. Общее действие. Целительство. Мягкая поддержка иммунной системы. Восстановление нервной энергии. Примечание. Зверобой повышает чувствительность к солнцу. Цель – намерение. Творчество – вдохновение. Трава – душица. Камень – кальцит, оранжевый. Форма применения – свечи, саше, медитация. Общее действие. Поток идей, радость, эмоциональное освобождение. Примечание. Хорошо использовать утром с дневным светом. Цель – намерение. Чистота намерения – молитва. Трава – ладанник, лаванда. Камень – горный хрусталь. Форма применения – алтарь, окуривание, кристаллы в круг. Общее действие – усиление намерения, ясность в ритуале, чистота энергетики. Примечание. Универсальный союз. Подходит для любых духовных практик. Цель – намерение. Избавление от прошлого. Трава – крапива. Камень – оникс. Форма применения – окуривание, мешочек, погребальные ритуалы. Общее действие – прекращение деструктивных привязок. Защита, возрождение. Примечание. Не использовать в новой любви, новом доме. Цель – намерение. Материнство – забота. Трава – календула. Камень – родонит. Форма применения – алтарь, амулет, масло. Общее действие – энергия поддержки, тепла, заботы, соединение с архетипом матери. Примечание. Особенно подходит для беременных, но в малых дозах. Теперь, когда ты знакома с основными сочетаниями трав и камней, ты можешь использовать их союз в своих практиках зеленой ведьмы. Однако учти еще несколько моментов, прежде чем приступить. Соблюдай баланс. Не сочетай слишком много тяжелых компонентов. Например, полыни с обсидианом и ониксом. Иначе перегрузишь пространство. Не смешивай и не заготавливай обереги впрок. Лучше создавать амулеты или сборы непосредственно под намерение, чем хранить универсальные мешочки. Активируй союз. Перед работой настраивайся, проговаривай намерение, держа камень в одной руке, а траву в другой. Используй цвета как ориентир. Иногда выбор по цвету интуитивно ведет к удачному сочетанию.